Тест «Сколько стоит ваша совесть?». Первое. Бывает ли вам стыдно за какие-то свои поступки? А. Редко, я стараюсь не совершать плохих поступков. Б. Частенько бывает стыдно. В. Не бывает. Второе. Часто ли вам говорят, что у вас нет совести, или награждают эпитетами «бессовестный» или «бесстыжий»? А. Частенько. Б. Редко. В. Никогда. Третье. Один мальчик разбил дома дорогую вазу. Всю ночь он прорыдал в подушку. Его мучила совесть. Утром он героически признался и был прощен. Правильно ли он поступил? А. Молодец. Б. Дурак он. Мог ведь и по шее получить. В. Надо было признаться сразу. Четвертое. Час пик. Троллейбус. Вы сидите, а рядом стоит старушка. А. Уступлю место. Б. Если сама попросит, уступлю. Если нет, сделаю вид, что сплю. В. Пусть стоит. Небось, ездила на рынок торговать, а теперь старенькой прикидывается. Пятое. Изменив другу или супруге, супругу, вы. А. Будете мучиться, пока не признаетесь. В. Не признаетесь, но муки совести все же будут. В. Будете считать, что он, она, этого заслужил, заслужила. Шестое. Идя по улице, вы увидели, что у впереди идущего человека из кармана выпали деньги, и он этого не заметил. Что вы сделаете? А. Догоните его и отдадите деньги. Б. После колебаний все же вернете деньги их хозяину. В. Подумайте, что с этого человека не убудет, и оставите деньги себе. Седьмое. Вы переживаете из-за того, что приходится обманывать близких вам людей. А. Да, очень. Б. Не очень и в зависимости от ситуации. В. Нет. Вам было в детстве стыдно, когда вы украдкой брали конфеты? А. Конечно. Б. В зависимости от того, сколько было конфет. В. Нет. От того, что я съел одну конфету, ничего страшного не произошло.